всходит над моей землею. Милость и любовь в святых лучах Его. Оно мои уста наполнило хвалою, и славлю я любовь и милость Бога своего. И славлю я любовь и милость Бога своего. Покрыла небесами величие Его, и славою Его наполнила земля. На землю Ты сошел и умер для того, что воскресением Своим мог воскресить меня. Чтобы воскресением Своим мог воскресить меня. Пред Божие лице за нас предстал Ты ныне, входящий дверью пастырь для своих овец. Ты сделал нас достойными, назвал детьми своими, да будет слава вечная Тебе, благий Отец. Да будет слава вечная Тебе, благий Отец. Престол благодати свой взор я устремляю, и сердце переполнено хвалой. Имя Твое, Иисус, я прославляю, Ты спас меня, и я теперь навеки Твой. Thank you. Thank you. Евангелия Луки, глава 24-44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Это утверждение, эта констатация дает нам юридическое право на наследие во Христе Иисусе. Все наследие, которое имеет Бог, Он поместил в Своем Слове для Сына Своего Иисуса Христа. Ибо все написано им и для Него создано, и через Него. И разумеется, так как Христос является главою Церкви, которая есть полнота наполняющего все во всем, то все эти обетования и это пророческое слово принадлежит каждому из нас в отдельности и всем вместе взятым, если, как я делаю оговорку, и Слово Божие его делает, если мы являемся органической частью тела Христова. Сегодня мы с вами будем погружаться в Божье Слово, то есть в наше наследие, изучать его. Изучая его, практически мы реализуем его. И сегодня мы будем рассматривать 118-й Псалом, Псалом Давида. Как мы уже с вами говорили, это самая длинная глава в Библии, которая содержит 176 стихов. Но она уникальна тем, что она написана в оригинале в форме акростиха или по порядку еврейского алфавита и содержит в себе 22 стиха. И каждый стих имеет 8 строчек, и каждая строчка начинается с той же самой буквы. И еще оригинальность и уникальность этой песни в том, что каждый стих, то есть каждая строчка в том или в другом месте упоминает и воспевает Слово Божие, используя его метафоры, такие как суды Божии, уставы Божии, заповеди Божии, правила Божии, Слово Божие, повеление, пути, откровения и так далее. Цель этой уникальной пророческой и поэтической песни заключается в том, что, во-первых, воспеть и возвеличить Слово Божие. И так как Слово Божие является одним из самых высоких имен Божиих, стоящих над всеми именами Божьими. Вот такое место Писания, Псалом 137:2. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Мы знаем, что о Христе сказано имя Ему Слово Божие. Поэтому Слово Божие – это имя Сына Божьего Иисуса Христа. И Слово Божие говорит, что Он это имя возвеличил над всеми Своими именами. Во-вторых, цель этой песни – показать изначальность Слова Божия, Его господство, Его преимущество, силу и власть в отношении всех сверхъестественных и естественных проявлений в жизни. В-третьих, показать, как следует относиться со Словом Божиим, как к нему относиться. И в-четвертых, показать результаты как предсказуемых, так и непредсказуемых проявлений, исходящих как от правильного, так и от неправильного отношения к Слову Божьему. И, как мы сказали, в силу этого мы сопроводили эту песню названием «В начале было Слово», то есть местом или же словами, которыми апостол Иоанн начинает свое благовествование. Так как каждый стих, повторяю, в том или ином месте говорит о Слове Божьем, воспевает его, то вполне можно дать этой песне название, сопроводить ее таким вот названием «В начале было Слово». И как я говорил, в наши тревожные и в то же время замечательные дни многие пророки, праведники, цари желали жить в наше время. Говорить, что только эти дни темные и тревожные, это значит ничего не сказать. Эти дни не только тревожные и темные, но эти дни также необыкновенно светлые. Потому что именно в эти дни Бог завершает свое строение. В эти дни Бог открывает столько, как никогда не открывал. В эти дни Он дает такие возможности для церкви, которыми она никогда не обладала. В эти дни церковь имеет необыкновенную привилегию познавать и погружаться в Слово Божие и реализовать его наследие. И только тот, кто будет стоять на этом слове, погружаться в него, жить в нем, только тот устоит в эти тревожные дни и реализует это наследие. Сегодня мы с вами будем продолжать эту песню с 39 стиха. «Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды твои благи». Как видите, здесь Слово Божие выражается в благих судах Божиих. Поэтому возвеличить Слово Божие означает, находясь в среде поношений, продемонстрировать благость судов Божиих. И демонстрация судов Божиих в первую очередь призвана продемонстрировать силу божественных глаголов и во вторую избавить нас от тех поношений, от которых мы приходим в страх, и поставить все на свои места им принадлежащее. Слово «поношение» в еврейском языке, да я думаю, что и в русском, и в любом языке, означает посрамление, поругание, посмеяние, стыд, позор и срам. Поэтому цель молитвы не просто избавиться от поношений и посрамлений, наводящих на нас страх, а жажда продемонстрировать над этими поношениями благость судов Божиих, выраженных в Его Слове. Давид молится: «Отврати», и мы должны так молиться: «Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды твои благи». «Отвратить» означает проходить мимо, переходить, пересекать, быть перейденным, быть пересеченным, переносить, посылать через препятствия, пропускать, не обращать внимания, уносить или забирать. Вот такое глубокое значение или такая семантика этого еврейского слова «отврати от меня», то есть «позволь мне пересечь это, позволь мне пройти». Позволь мне не обращать внимания на эти поношения. То есть, или же забери их. Отвратить поношение, которого мы страшимся, это совместная работа Бога и человека. А следовательно, в каждой совместной работе имеются определенные роли, которые должны выполнить партнеры или участники совместного проекта. Роли, которые не могут быть заменены кем-то или чем-то, или друг другом. Бог не может заменить нашу роль, мы не можем заменить Божью роль. Они не могут быть выполнены другими людьми. И со стороны человека необходимо изучить эти роли, чтобы ненароком не попытаться исполнять роль Бога, или же вообще не свою роль. Давайте посмотрим, какая роль человека, согласно Писанию, представляется нам для того, чтобы отвратить поношение и этим самым продемонстрировать благость судов Божиих. Это записано в некоторых местах Священного Писания, которые прямо предлагают или раскрывают, в чем заключается роль человека, чтобы отвратить. То, что это в молитве, но молитва должна соответствовать четким предписаниям Бога. Книга Неемии, 5 глава, 9 стих. «Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов, врагов наших?» Интересное место Писания, которое четко обуславливает и определяет, какая наша роль в отвращении. То есть Бог отвратит только тогда, если мы будем ходить в страхе перед Богом. Неемия прямо говорит: не в страхе ли Бога нашего должны ходить мы, дабы избегнуть поношений от народов врагов наших. Мы можем быть, или же мы можем избежать этих поношений, мы можем продемонстрировать благость судов Божьих в этих поношениях, если мы будем ходить в страхе пред Богом. И страх пред Богом — это не что иное, как знание воли Божией. Потому что страх – это информация о Боге. Люди боятся Бога постолько, поскольку они Его знают. И это все знание сосредоточено в Слове Божьем. и познать и понять его интеллектом невозможно. Нужно откровение Бога в сердце. Интеллект должен помогать, но он не способен открывать и вообще не способен понимать Слово Божие. Слово Божие духовное, а интеллект дан нам для того, чтобы познавать действия в физическом мире, но не в духовном. Для духовного мира нам дан ум Христов, наш возрожденный от Бога Дух, который имеет ум Христов. Теперь еще одно место Писания, которое покажет нам, какую роль мы должны выполнять для того, чтобы отвратить поношение. Это воля Божия, это призвание Бога, чтобы возвеличить благость своих судов над поношениями. Евреям, глава 11, 24, 26 стих. Евреям 11, 24, 26. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Он лучше захотел иметь поношение, нежели временное греховное наслаждение. Значит, наша роль заключается в выборе. Нам дается временное греховное наслаждение, которое может избавить нас от поношения. Или же нам дается возможность разделить поношение с Божьим народом. Истинный Божий народ, запомните, он всегда был и будет в поношении. И поэтому для того, чтобы победить это поношение, продемонстрировать благость Божьих судов над поношениями, нужно отказаться от временных греховных наслаждений, которые нам представляют разные религиозные сообщества. Они политизированы, они дипломатичны, они имеют связи с этим миром, они извратили Писание, преданием отцов своих они вообще устранили заповедь Божию, у них есть свои постулаты, свои уставы, которые не соответствуют написанному Слову Божьему. И поэтому мир не гонит их, мир не восстает против них, мир считает их за своих. Но истинные дети Божьи никогда не будут свои в этом мире, и мир всегда будет ненавидеть их. И поэтому для того, чтобы подняться над этими поношениями, нам нужно разделить поношение с народом Божиим. Следующее место Писания, которое я хочу предложить, как нашу роль для того, чтобы выполнить свое призвание и отвратить поношение путем судов Божиих, продемонстрировать над этими поношениями Божьи суды. Евреям 10 глава 32-35 стих. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Здесь также говорится о поношениях. То сами среди поношений, то участвуя в поношениях других людей, Церкви Божией. Поэтому, чтобы победить эти поношения, нужно сострадать тем, кто в них находится, и принимать участие. Даже тогда, когда мы сами не подвергаемся, но подвергаются другие, тогда нужно переходить на их сторону, заявлять, что вы являетесь частью этого. Не просто симпатизировать им легко, а отождествлять себя с ними и с радостью принимать расхищение имущества. Некоторые думают, что расхищение имущества – это когда придет власть, которая сделает какое-то постановление отнять имущество. Нет. Когда мы теряем работу, когда наша машина попадает в аварию, и мы не можем найти концов, как оправдаться, как как взять свое по закону, мы теряем. Когда вы чувствуете, что вы теряете то в одном, то в другом, и начинаете думать, что же это такое, что я делаю неправильно. Но в это время у многих детей Божьих, я говорю детей Божьих, а не детей Божьих в кавычках, у которых нет причин греха для того, чтобы их имущество грабилось. Причина только одна. Они несут поношение Христово. Этим самым они демонстрируют благость судов Божьих. Они надеются, что то, что у них есть на небесах, оно не подлежит банкротству. Оно не попадет никогда в аварию. Оно никогда не заболеет. Вор туда никогда не войдет. Ржавчина никогда не истребит то, что они имеют на небесах. А на небесах мы имеем то, что мы отдаем Богу. В буквальном смысле, то, что мы зарабатываем, наше время, наши труды, если вы отдали только десятину, там только десятая часть и будет. Но если вы правильно отдаете десятую часть и сверх десятину, то Слово Божие говорит, что Бог может зачитать нам за счет этого все. Правильно отдавая десятину и сверх десятину, Бог зачитывает нам, что мы таким образом все отдаем Ему. Мы таким образом переносим туда все, и вот там уже это не истребится. Бог может в любое время для своих детей восстановить все в этой жизни, но Он заботится больше о вечности, потому что эта жизнь только подготовка к вечности. Поэтому эти поношения, они будут потом преданы забвению, и этим поношением предстоит великое воздаяние. Первое послание Тимофею, 4 глава, 10 стих. «Ибо мы для того трудимся и поношения терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». То есть мы демонстрируем благость судов Божиих над поношениями, что уповаем на Бога живого. Если бы не было этих поношений, у нас не было бы способности доказать, что мы уповаем на Бога живого, продемонстрировать благость судов Божьих. Мы можем говорить, я уповаю на Господа, когда твоя жизнь обливается рекою, когда у тебя успех, когда у тебя достаточно денег выполнить все свои желания. А что, когда вдруг это пресечется, и когда ты будешь сводить еле концы с концами и уже не сможешь выполнять свои желания, а только необходимые потребности. В основном, прежде чем дать детям своим выполнять их собственные желания, Бог не обещал им этого сразу. Он обещал им поначалу, что Он будет давать им столько, что они смогут выполнить или же обеспечить свои насущные потребности. Потребности в его глазах, а не в наших глазах. Иногда мы думаем, вот для моих потребностей нужно столько, а Бог тебе дает вот столько. Бог считает, что вот этого тебе достаточно. То есть, имея пропитание и одежду, будем довольны. И это до тех пор, пока мы не продемонстрируем, пока вот это поношение не будет снято. И когда мы продемонстрируем благость судов Божиих, то есть будем уповать на Бога, тогда это поношение будет снято. Евангелие Луки, 1 глава, 24-25 стих. «После сих дней зачала Елисавета, жена его, то есть жена Захарии, священника, и таилась 5 месяцев и говорила, «Так сотворил мне Господь во дни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Здесь говорится о поношении бездетности, о поношении, которое приходит за бесплодность. Образно мы представляем, и Бог представляет здесь бесплодность. Родить ребенка – это значит принести плод Богу. Я хотел бы перенести, потому что в древние времена это считалось проклятием, и образно Дух Святой показывал, что это является плод Богу. Есть причина, почему люди не могут приносить плод. И если они не приносят плод Богу, они находятся под проклятием. Они находятся под поношением. Однако они невиновны. Для того, чтобы принести плод Богу, и для этого нужны определенные обстоятельства. И прежде чем эти обстоятельства придут. Я думаю, что Елисавета не просто родила, будучи бесплодной. Они получили слово от Бога, слово веры, что они праведны. И за их праведность Бог избавляет их от суетной жизни отцов. То, что женщины раньше не могли рождать, это был грех. Слово Божие прямо говорит, из-за греха они не могли рождать. Грех, генетически переходящий через суетную жизнь отцов, хотя женщина сама не совершала греха, была благочестивой, но чрево ее было закрыто из-за того, что на ней тяготела суетная жизнь отцов. И это считалось жестоким проклятием. И женщины в то время жестоко страдали и мучились. Как сегодня женщины страдают и мучаются от рождения детей. Так женщины ранее страдали наоборот от того, что они не могли их родить. Сегодня настолько нравы поменялись, и эгоизм настолько взял верх, что благословенными считают тех, кто не способен рождать. Но не всегда так было. И здесь говорится, конечно, повторяю, о плоде. Господь снял поношение, потому что она верила. И Бог пришел и заговорил к ее мужу через ангела. Несмотря на то, что они были уже в летах престарелых, точно так, как Авраам и Сара, которые уже не могли рождать. И тем не менее Бог пришел и снял проклятие суетной жизни. И дал им. Поэтому мы демонстрируем над поношением суетной жизни отцов благость судов Божьих, когда применяем к себе Слово Божие, что Иисус на кресте умер не только за мои собственные грехи, которые сделал я, но и за грехи моих родителей, которые приписаны мне, как будто бы я их сделал, потому что Бог рассматривает нас и наших отцов как одно целое. Поэтому первая глава, 18 стих, первого послания Петра говорит, что мы искуплены от суетной жизни отцов. Мы должны об этом знать. Там написано, зная, что мы искуплены от суетной жизни отцов драгоценную кровью чистого и непорочного Агнца. Но, как мы уже говорили, это совместная работа Бога и человека. Автоматически никто не может быть искуплен от суетной жизни отцов, если он не выполняет свою роль. Мы должны взять эти суды в свои уста, и мы должны провозглашать и молиться об этом, и, как мы с вами говорили, каждый день подниматься над этой суетной жизнью, дисциплинировать себя. И написано, и Бог презрел на меня, Бог обратил внимание, Бог помиловал и снял поношение между людьми. 2 Петра, 2 глава, 1-2 стих. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет поношение». Здесь говорится о поношении пути истины. «Вы будете стоять на пути истины». Но через тех лжепророков, которые вошли в церковь, лжеучители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа. Как можно отвергнуться искупившего их Господа? Это утверждаться делами или же делами закона. Утверждаться, что вы будете спасены только тогда, если вы будете принадлежать к этой деноминации или к этому движению. Что спасение только здесь и только мы правильны. Только если мы выполняем вот этот церковный устав, вот такого-то движения или такой-то конфессии и так далее. Это тогда, когда мы надеемся сами на себя. Это тогда, когда дети надеются, у меня родители верующие. Мне как-то один человек говорил, у меня дед был верующий, бабушка верующая, отец верующий, мать верующая. Так что я войду в Царство Небесное просто вот по блату. Как-то один из пасторов моему отцу сказал, Петр, ты мой друг, я тебя люблю, уважаю, вот, ты войдешь в царство, я просто тебя вот, ну, пропущу туда, потому что я буду, то есть, вместе с Христом там на дверях стоять. То есть он возомнил о себе вот настолько, что он уже игнорировал, что в Царство Небесное входит не по знакомству с пастором и не из-за родственных связей с вашими благородными родителями. Абсолютно. Несмотря на то, что дети имеют часть, то есть преимущественную для вхождения в спасение, но не в Царство Божие, это разные вещи. Но они имеют ее потому, что ради их родителей. Если родители будут иметь свое спасение, а Бог поставит их детей в такое положение, пусть даже перед самой смертью, спасая их от пьяного угара или спасая их в момент, когда они убивают себя, Он даст им последний шанс, если даже не смогут говорить, чтобы они обратились в мыслях и сказали: «Господи, помилуй меня», и они будут помилованы. Поймите, чтобы сказать Богу «помилуй меня», нужно получить милость. Не всякий может говорить. Я знал верующих людей, которые умирали, не веря в свое спасение за свои грехи. И когда им говорили: «Вы можете покаяться, Писание говорит», они говорили: «Нет, мне нет прощения». И они так уходили. Видите, для того, чтобы только сказать «помилуй меня грешного», вот даже эти слова сказать, это нужно иметь милость от Бога. Если Бог не дает эту милость, человек не будет эти слова говорить. Он не верит, он считает, что он недостоин, хотя никто из нас не достоин спасения. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что Бог будет снимать это поношение в свое время, если мы останемся на пути истины. И Слово Божие говорит, чтобы мы правильно относились к этим лжепророкам. Из-за них путь истины будет в поношении. И чтобы снять это поношение, нужно продемонстрировать над этими пагубными ересями, а также над людьми, которые, через которых приходят эти пагубные ереси, благость судов Божьих для нас во благо, а для них во зло. Чтобы они были изобличены, как Валаам. Он был изобличен, ослица заговорила человеческим голосом и написано «изобличила безумие пророка». Это очень важно. Еще одно место Писания, то есть их достаточно, но я просто говорю разные составляющие штрихи, которые показывают нашу роль, наше поведение, нашу реакцию, как мы должны себя вести, чтобы продемонстрировать благость судов Божиих над поношениями, которые или в среде которых мы можем находиться. Книга пророка Сафонии, 3 глава, 18-19 стихи. «Сетующих о торжественных празднествах я соберу, твои они, на них тяготеет поношение». На людях, которые печалятся, скорбят о торжественных празднествах Бога. Служение Богу – это торжество, это праздник. Это не лицами и скорбью. Радость Божия поднимается, служение Богу, поклонение Богу. Это настолько торжественно, это такая высокая привилегия, что независимо ни от каких потерь, дети Божии, которые томятся по этому, Он говорит: «Я соберу вас». На них тяготеет поношение. Именно на таких людях тяготеет поношение, которые постоянно недовольны тем, что есть. Они постоянно стремятся к лучшему и говорят: «Слушайте, что вам не хватает? У вас все есть». А они опять, им не хватает Бога, им не хватает общения, они опять стремятся, они опять ищут, сетуют об этих празднествах, чтобы служение Богу было торжеством, а не какой-то, не каким-то другим или не какой-то другой программой. «Вот я стесню всех притеснителей твоих в то время и спасу хромлящие, и соберу рассеянное, и приведу их в почет и именитость на всей этой земле поношение их». Какими бы мы не были в это время слабыми, но если у нас есть скорбь, как бы мы не спотыкались в это время, написано: «Хромлющее спасу, рассеянное соберу, приведу их в почет и именитость по всей земле поношение их». Вот среди этих людей, среди этих религиозных сообществ, среди этих собраний, в каждом собрании есть люди, находящиеся в поношении за то, что они скорбят о святой Божьей жизни, за то, что они смиряются, за то, что они не делают те же грязные дела, которые делают они и которые давно оправданы и не считаются грехом. И тогда, конечно, мы несем поношение. Но Бог говорит: я сделаю вас именитыми среди этих людей и сниму с вас поношение, если вы будете скорбеть, сетовать о торжественных празднествах. Далее, Исаия, 51 глава, 7-8 стих. «Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь. А правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды и роды». То есть для того, чтобы продемонстрировать благость Божию над поношениями, не бойтесь поношения от людей и злословия их не страшитесь. Надо не страшиться этого злословия и этого поношения. И нужно уповать на Господа, народ, у которого в сердце закон мой. Закон – это слово Божие, выраженное в законе, которое находится в духе. Не бойтесь, потому что придет момент, когда их праведность будет съедена. То, на что они надеются, как одежду, написано, съест их моль, и как волну съест их червь. А ваша праведность, закон мой, это есть моя праведность, которая в вашем сердце. Он пребудет вовек, моль его не съест, и червь его не поточит. Червь – это символ сомнений. Праведность, она всегда надеется, зиждется на Боге, и у вас всегда будет слово веры от Господа. А здесь эти люди будут надеяться, надеяться, и вдруг в последний момент: я думаю, что я не спасена. Сколько мне приходилось, откровенно говоря, встречаться с именитыми ранее людьми, духовными вождями церкви, которые к моменту своего перехода уже не верили в свое спасение. Сколько бы вы им ни говорили, они были немощные и слабые, они плакали и говорили: все. Как бы им ни говорили: да ты же был епископом, да ты же была такой великой, да ты же была первой леди в церкви. И тем не менее эти люди теряли все. Почему? Червь начинал съедать. Вы знаете, что настоящая праведность, червь ее не подточит. Я видел людей, также уходящих с улыбкой на лице, с радостью. Чем ближе приближалась смерть, тем больше было волнения у них. Они просто трепетали, что скоро встретятся с Господом. Чем ближе приходила смерть, тем больше было у них уверенности. И тем больше было желания встретиться с Богом. И даже тогда, когда окружение в это время осуждало этих людей и говорило, что ваша болезнь за такой-то и за такой-то грех, и вы умираете за то, что были в грехе, а они радовались, не обижались на этих людей, расцветала улыбка. И они говорили: я скоро увижу его. И таких людей я встречал. Потому что если у вас есть праведность Божия и закон, Бог снимет с вас поношение. И червь сомнения не подточит праведность, которую вы получили даром, а которую не заслуживали. Исаия, 25 глава, 8-9 стих. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле. Ибо так говорит Господь, и скажут в тот день: вот он Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. Сей есть Господь, на него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасение его». Наша роль, чтобы снять поношение и продемонстрировать благость судов Божиих, уповать на Господа. На него мы уповали, радоваться в нем, возрадуемся и возвеселимся в его спасении. Спасение, которое мы получили как дар Божий. А теперь я хочу привести несколько стихов, примеры молитв. Это наши действия, как мы должны действовать, наша роль. Но эта роль связана с нашими молитвами. Давайте посмотрим, какие молитвы должны быть направлены к Богу, чтобы наши поношения снимались. Мы просмотрели несколько действий. А теперь посмотрим несколько молитв или образцов молитв, как снять с себя поношение. Автоматически они не будут сняты, нужно объединить действие с нашей молитвой. Мы действуем так, мы уповаем на Бога, но мы должны как-то молиться, и эта молитва должна соответствовать Слову Божьему. Псалом 68, стихи 7-11. «Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи Боже сил, да не пострамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев, ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня, и плачу, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне». Видите, какая молитва? Бог хочет, чтобы мы в молитве рассказали Ему о том, что мы переживаем, о наших чувствах, чтобы мы не скрывали, чтобы мы прямо вот рассказали Богу. Вот когда я это читаю, я чувствую, как в моем сердце отзываются струны, что вот это есть во мне каким-то образом. Это некоторые, когда ты говоришь об этом, они поносят тебя, потому что они говорят, это знак гордости, это знак смирения. А знак гордости тогда, когда люди не признают этого, потому что они говорят, это духовность, но чтобы достигнуть этой духовности, они не могут об этом сказать. Их гордыня выражается в том, что они не могут принять вот этого слова для себя. Они говорят, это нет, это не для нас. Это речь идет об Иисусе, это Иисус молился. Действительно, это молитва Иисуса. Это молитва Иисуса, но однако ей молился Давид. Однако, будучи главою церкви, как мы с вами говорили в начале, каждая часть обетований Божьих, каждая черта скорби Иисуса должна явиться нашей скорбью, как отдельного человека, так и всех вместе взятых. Поэтому мы спокойно можем присваивать себе эту молитву и переживать. И когда вы присваиваете ее себе и живете так, то, конечно, вы становитесь чужими для братьев ваших и посторонним для сынов вашей матери. То есть мать – это церковь, в которой вы находитесь. Вы будете испытывать одиночество. И это только из-за того, что ревность по доме твоем снедает меня. Еще одна молитва. Псалом 69, 3-6 стих. «Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла, да будут обращены назад за поношение меня, да возрадуются и возвеселятся о тебе все ищущие тебя, и любящие спасение твое, да говорят непрестанно, велик Бог, я же беден и нищ, Боже, поспеши ко мне, ты помощь моя и избавитель мой, Господи, не замедли». Гордые люди тоже боятся этой молитвы. Они говорят, вы не можете так молиться, потому что таким образом вы проклинаете людей. Однако сами они постоянно проклинают других. Любая зависть, любая клевета, любое подозрение, любое незаконное противление на незаконно нанесенную вам обиду. Но если вы начинаете противиться власти, когда она нанесла вам обиду, и начинаете поносить ее за то это вы уже проклинаете не власть, а себя. Вы не можете противиться власти. Бог допустил, и вы не можете противиться, когда Павла стали бить по приказу священника, первосвященника. Он сказал, «За что ты меня бьешь?» И он сказал проклятие в адрес этого человека. И тогда те сказали ему, первосвященника ли Божие поносишь? Он сказал, братья, а я не знал, что он первосвященник. Он думал, что этот человек, который приказал убить его, он сказал, Бог будет бить тебя по устам, стена подбеленная, ты здесь для чего стоишь? Чтобы судить по закону и вопреки закону велишь бить меня. А ему сказали, это первосвященник. Он говорит, братья, я не знал, что это первосвященник, ибо написано начальствующего в народе твоем не злослов. Он тут же покаялся. Потому что как только он нарушает Слово Божие или волю Божию, то проклятие идет на него. Поэтому здесь написано: «Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей». Вы не говорите конкретно, кто. Иногда люди даже не понимают, предавая в руки Божьи. Вот эта молитва самая опасная, когда вы предаете в руки Божьи. То, что должны делать вы, не предавайте в руки Божьи. Мы говорим, есть роль ваша и есть роль Бога. А человек предает в руки Божьи такие вещи, которые нельзя предавать. Дети не слушаются, совершают что-то. И они говорят: «Господи, я предаю их в Твои руки». Вы знаете, что Бог будет судить вас за эти слова. Вы не имеете права предавать детей, согрешающих в руки Божьи. Вы должны заслонить их. Вы призваны нести ответственность за ваших детей. И эта ответственность заключается стать пролом и попросить у Бога милости и прощения для них, а не отдавать их в руки Божьи. Он убьет их. А вы будете отвечать за это. Потому что ваш родительский эгоизм взыграл в вас, а не призвание Божие, чтобы вы отвечали, несли ответственность. Или человек не хочет простить обиду. Я предаю в руки Божие. Что ты предаешь в руки Божие? Самого себя? Я предаю это дело. Если тебе надо покаяться, не предавай в руки Божие, это твоя роль. Там не написано, чтобы ты предавал в руки Божие. Приди и попроси прощения, но не предавай в руки Божие. Что ты предаешь в руки Божие? Делайте по Писанию, просите прощения по Писанию. А если хотите защититься от поношения проклятия, делайте это по Писанию. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. Во-первых, вашу душу ищут в первую очередь демоны. Да, они могут возбудить каких-то людей, но вы не называете людей, поэтому Бог разберется с тем, кто подлинно ищет. Иногда те, кто ищет вашей души, они по незнанию это делают. За ними стоят бесы, которые инспирируют этих людей. И эта молитва направлена в первую очередь против бесов. Они обратятся назад, будут преданы посмеянию, желающие мне зла. Но он говорит: да возрадуются и возвеселятся тебе, ищущие меня. Видите, вот такой молитвой мы должны молиться. Это примеры молитв, чтобы продемонстрировать благость Божию над поношениями. То есть практически благость судов Божьих. Продемонстрировать Слово Божие, выражено в Его благих судах над поношениями. Давайте пойдем дальше, потому что каждый стих может повести нас в такую глубину, где мы можем потеряться, и нам следует вовремя иногда останавливаться. Стих 40. «Вот я возжелал повелений Твоих, животвори меня правдою Твоею». Здесь мы снова встречаемся со Словом Божьим, выраженным в праведности Божьей и в повелениях Божьих. «Вот я возжелал повелений Твоих». Поэтому возвеличить Слово Божие означает быть животворенным праведностью Бога. Слово «животворить» означает сохранять живым, оставлять в живых или оживлять. Поэтому, чтобы оставаться в живых и побеждать атаки смерти, необходимо возжелать повелений Божиих. А для этой цели необходимо быть поставленным в известность относительно повелений Бога. Слово «возжелать» означает «сильно жаждать». Мы не можем желать и жаждать того, чего мы не знаем. Повеления Бога, если мы их не знаем, мы никак не можем их жаждать. Поэтому повеления Бога выражены в Его воле, которая в совершенстве отражена в Его Слове. И когда мы начинаем изучать это Слово, только тогда мы можем возжелать этих повелений. Изучать не только умом, но попросить Бога, чтобы Он давал нам откровение о Своих повелениях. Есть одно место Священного Писания, книга пророка Михея, 6 глава, 8 стих, относительно этой мысли. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь, действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Есть очень много мест, Писание относительно Божьих повелений. Божьи повеления – это Божья воля, это Божьи заповеди. Тебе, человек, сказано, что добро. Добро – это воля Божия. Это не просто дать нищему, это не просто помочь бедным, это не просто сходить в больницу. Это тогда, когда хочет этого Бог. Это не значит, что вот мы должны. Очень многие люди занимаются благотворительной деятельностью вопреки воле Божией. Не так, как бы Бог этого хотел. Не всегда Бог хочет, чтобы вы определенным людям что-то давали. Иногда вы мешаете развиваться их вере. Иногда вы мешаете жить им Словом Божиим. И они не верят, они только надеются, что вы должны кормить их. У них, знаете, возникает такая надежда. Вот у многих верующих, оставшихся в бывшем постсоветском пространстве, в этих республиках, у них почему-то вот такое мнение и такое толкование. Вы там для того, чтобы помогать нам здесь, кормить нас. И у них нету никакой благодарности. Они просто думают, что вы обязаны, что Бог вас сюда послал, чтобы вы здесь пахали и отсылали туда им деньги. Вот такое у них понимание. И, конечно, если вы тоже подвергаетесь этому, и многие люди здесь, которые стали так называемыми миссионерами, они стали не потому, потому что они греют руки сами на этом, прославляются. Но Бог абсолютно не хотел этого. Он не против, чтобы церковь помогала в бедные регионы, но он абсолютно против, когда мы мешаем развитию и проявлению их веры. Когда у человека нечем заплатить, нечего есть, у него остается Слово Божие. Он может прийти и сказать: Господь, здесь написано, не одним хлебом будет жить человек, но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Я глубоко верю. В буквальном смысле, когда человек голодает, он должен открывать Библию и читать. Голод все еще будет, но придет момент, когда это Слово Божие устранит голод. Он напитается, потому что истинное здоровье происходит, истинный хлеб – это Слово Божие. Христос тоже алкал и сильно алкал. Напоследок, 40 дней напоследок, возможно, это был 37-й или 38-й день, или 39-й, может быть, 40-й, не знаю. Но в это время был очень сильный голод у него. И сатана предложил ему, чтобы он сделал чудо, чтобы он сделал из камней хлебы и удовлетворил свой голод. Ты же Сын Божий. Разве ты призван так голодать и мучиться? Ну, прояви чудо, сделай камни хлебами. Он сказал, написано, не одним хлебом будет жить человек, но всяким Словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Во Второзаконе написано, Бог говорит, ты думаешь, зачем я тебя томил жаждаю? Морил тебя голодом в пустыне, только для того, чтобы ты узнал, что не одним хлебом будет жить человек. Бог хотел, чтобы его люди начали жить Словом Божьим, а мы не даем, потому что мы не по откровению благотворим. Надо благотворить по откровению, надо чувствовать, сколько, куда, кому и когда давать. Вот почему Бог хотел, чтобы это делала церковь. Когда люди делают это независимо от церкви, каждый сам по себе. Вздумалось что-то, взбило в голову. Есть возможности организаторские. Человек начинает собирать и ходить по церквам. Вы знаете, вот нуждаются, вот мы едем туда. Потом показывают, вот посмотрите фотографии, что мы сделали. И человека, которого церковь не посылала, он сам начал действовать. Церковь его начинает поддерживать. Я глубоко сострадаю этим пасторам, которые поддерживают этих самозванцев. Я всегда спрашиваю, когда у меня просят помощи, а кто вас послал? И если их не церковь послала, я отказываюсь благотворить через этих людей и помогать им, чтобы они кому-то там благотворили, хоть какую они прекрасную деятельность ведут. Церковь должна стоять во главе всякой миссии, а не отдельный человек. Нужд очень много, их не удовлетворишь, и мы не боги. Мы призваны делать совершенно другую работу. Поэтому мы должны знать, что такое добро. Это воля Божия, которая дается через откровение и которая будет отражена в Слове. Мы должны действовать справедливо, по Слову Божьему. Мы должны любить дела милосердия и смиренно, мудренно ходить перед своим Богом. Вот Вот это и говорит, когда мы это делаем, мы желаем тогда заповедей, то есть повелений Божьих. И Бог через эти желания к Слову Божьему, Он животворит нас. И таким образом мы возвеличиваем Слово Божие. Стих 41 и 42. «Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по Слову Твоему, и я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на Слово Твое». Вот эти два стиха нельзя читать отдельно, потому что вот здесь одна мысль. То есть первый стих говорит: «Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по Слову Твоему». И 42 стих, можно убрать этот 42, сделать его как один, это продолжение. «И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на Слово Твое». Согласно этой констатации, возвеличить Слово Божие означает дать ответ поносящему нас с позиции упования на Слово Божие. И для этой цели необходимо в ходатайственной молитве активизировать в отношении себя милости Господней, выраженные в Его спасении, означенном в Его Слове. Псалом 73, 22-23. «Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение Твое от безумного. Не забудь крика врагов Твоих, шум восстающих против Тебя непрестанно поднимается». Обратите внимание молитву. Здесь «я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на Слово Твое». Когда вас поносят за упование Слова, поносят практически в первую очередь не вас, а Бога. И он в этой молитве говорит: «Боже, защити не меня, а Твое дело защити. Посмотри вседневное поношение Твое, не мое, потому что вы не принадлежите себе. Когда поносят вас, поносят Бога». Вот почему мы говорим: будьте осторожны, когда вы начинаете говорить какой-то негативизм о детях Божьих. Это дети Божьи. Говоря о них, вы говорите о Боге, вы бросаете вызов Богу. А вы не судьи, чтобы судить. Конечно, вы можете судить в своей семье, но судить по Слову Божьему. Но в церкви очень опасно, когда люди не понимают субординации. Хотя и слышат, тем не менее, спокойно нарушают в свою пользу. Так они думают, что в свою пользу. Но, однако, это не в пользу Божию. И поэтому всякий раз, когда это идет против нас, это идет против Бога, и он здесь молится: «Вспомни поношение твое от безумного. Не забудь крика врагов твоих и шум восстающих против тебя, не против меня». Мы не свои, мы куплены дорогой ценой крови, и когда восстают против нас, восстают против Бога. Когда идет шум против нас, это шум против Бога. Я знал одного брата. Бог дал ему откровение. И он проповедовал по этому откровению в одной церкви. И они не приняли. Они стали поносить его. Он опечалился и пошел. И Господь ему сказал, точно так же, как сказал Самуилу: «А чего ты так опечалился? Они же не тебя отвергли, они меня отвергли». Когда израильтяне отвергли Самуила и сказали: «Дай нам царя, как у всех прочих народов», а Самуил был царь, он был судья. Конечно, Самуил смутился. Он был помазанник Божий. Он был представитель Бога. Бог с ним общался, Бог с ним говорил. Бог передавал свою волю этому народу. И они еще говорили: «Дай нам царя». И тем самым они говорили: «Нам ты не нравишься. Мы не хотим человека, которого дал нам Бог, вот такого. Мы хотим царя, как у прочих народов. Дай нам такого царя». И написано, Самуил опечалился. Он понимал, что для народа Божьего это будет плохо, что для них лучше, когда у них будет человек, который предстоит пред Богом. «Вот сыновья твои не так ходят». А при чем здесь мои сыновья? Я что, умер? При чем здесь сыновья Самуила? Самуил живой, Самуил судил правильно. А они мотивировали, что им нужен царь, потому что сыновья его не так ходили, как он ходил. И он опечалился. И Господь ему сказал: «А они, говорит, не тебя отвергли, они меня отвергли. Успокойся». То есть он хотел успокоить его, чтобы он не переносил на себя. «Ты мой пророк. И когда тебя отвергают, отвергают меня». Поэтому ответ поносящему пред лицом Господа, и от Его лица дается в соответствии Его Слова. Псалом 30, 17, 19. «Яви светлое лицо Твое рабу Твоему, спаси меня милостью Твоею, Господи, да не постыжу, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да пострамятся, да умолкнут в аде, да не имеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением». Вот это ответ поносящему нас. Посмотрите, как он здесь дается. В этой ходатайственной молитве автор в своем поношении, от поносящего отождествляет себя с Богом и просит о том, чтобы Бог защитил свое дело. И вот он как молится, и мы должны молиться точно такими же молитвами и действовать точно так, чтобы возвеличить Его имя. То есть Его имя, Он Божье Слово, и это имя возвышается над всеми Его именами. Следующий разбор мы будем вести с 43 стиха, а сейчас встанем и споем песню. «Чем я воздам Тебе, мой Спаситель, чем оплачу Твою любовь?»